По численности в нем было бойцов в три раза меньше, чем у Шкуро и Мамонтова. И все же победа была на стороне буденновцев. Сам Шкуро из Воронежа едва унес ноги. И вот, чтобы хоть в какой-то степени оправдать поражение двух лучших корпусов, вокруг которых был создан ореол славы, белые стали уверять своих солдат, что буденные из генералов, чуть ли не сподвижник известного генерала Скобелева, и, мол, воевать с ним нелегко. На том же 8-м Всероссийском съезде Советов Ленин по этому поводу сказал: «Пришлось, батенька, опровергать это, объяснять, что Буденный не генерал, а всего лишь вахмистр». Буденный в шутку поблагодарил Владимира Ильича за производство его в вахмистры. «А разве вы не были в этом звании?» — удивился Ленин. «Исполнял обязанности вахмистра. Временно». «Ну, не беда», — сказал Владимир Ильич. «Главное, люди из простого народа, выросшие в революции, умело побеждают вражеских генералов и офицеров на поле сражения. Пусть чувствуют это империалисты. Вы и другие наши командиры преподнесли им хороший урок». Маршал не раз рассказывал мне о выдающихся кавалеристах прошлого. Он критически оценивал действия бесстрашного Мюрата, который в одном из сражений чуть не растерял все свои кавалерийские полки. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался я. «Сражение под Прейсиш-Эйлау в феврале 1807 года, когда русские войска смяли и отбросили головные корпуса французов. Наполеон решил атаковать русских конницей и бросил в бой Мюрат. И что же? Мюрат потерял в бою около двух кавдивизий». Буденный ни в одной операции не шел на такой риск, который мог бы поставить его конницу под угрозу уничтожения. Это не значит, что Буденный был излишне осторожен. Нет. Под Касторной 15 ноября 1919 года Буденный в таких же условиях погоды, метель, пурга, мороз, как Мюрат под Прейсиш-Эйлау, лично повел главные силы первого конного корпуса в обход противника с юга, зная, что на этом направлении действуют два корпуса белых. И добился полной победы. Разница между действиями Мюрата и Буденного заключалась в том, отмечал активный участник гражданской войны Жемайтис, что последний точнее представлял себе расположение противника, лучше знал его состояние и боевые качества, полнее учел общую обстановку. Это был удар наверняка, и успех был достигнут ценой минимальных жертв. Первая конная армия Буденного была грозой для врага. Владимир Ильич Ленин, внимательно следивший за конармией, направлял ее на самые решающие участки фронтов. Когда ей предстояло двинуться с польского на Южный фронт, Владимир Ильич Ленин в октябре 1920 года пишет на имя председателя РВС Республики записку, в которой спрашивал, когда решили дать туда Буденного. Позднее Владимир Ильич Ленин телеграфировал Реввоенсовету Первой конной армии: «Крайне важно изо всех сил ускорить передвижение вашей армии на Юж фронт. Прошу принять для этого все меры, не останавливаясь перед героическими. Телеграфируйте, что именно делаете». 24 октября, незадолго до начала решительных боев, Владимир Ильич Ленин пишет Реввоенсовету Первой конной армии, что Врангель явно оттягивает свои части. Возможно, что он уже сейчас пытается укрыться в Крыму. Упустить его было бы величайшим преступлением. Успех предстоящего удара в значительной степени зависит от Первой конной. Предлагаем РВС Первой конной применить самые героические меры для ускорения сосредоточения Первой конной. Первая конная армия с честью оправдала надежды вождя. Перед началом работы 8-го Всероссийского съезда Советов в декабре 1920 года, пожимая командарму руку, Владимир Ильич с улыбкой спросил: «А что, Врангель и впрямь оказался крепким орешком?» «Раскололи этот орешек, Владимир Ильич. Крест поставили на черном бароне». «Да, красные бойцы храбро сражались за свою родную советскую власть. Они сознательно шли на жертвы во имя революции и победили. Первая конная блестяще справилась со своей задачей. Фрунзе доложил мне об этом. Я верил в силу и наступательный порыв Первой конной и, как видите, не ошибся. Отчаянные и храбрые у вас бойцы, Семен Михайлович.